Заехав на следующий день к Арбанвилям, я снова встретила там учителя пения. На этот раз у нас нашлось время для беседы, и вечером я пересказывала ее Джейми. «Ты что?» – Джейми недовольно покосился на меня, словно услышал неудачную шутку. «Я же говорю, Герцман сказал, что мне будет интересно познакомиться с его другом. Это мать Хильдегард, она заведующая больницей обители ангелов. Ну, ты знаешь, благотворительное заведение, то, что неподалеку от собора». «Да, знаю, где она находится. Особого энтузиазма в его тоне я не уловила». У него болело горло, и я стала давать ему разные советы. Разговорились о лекарствах, болезнях, слово за слово. Ну, ты знаешь, как это бывает. «Да, имею представление. С тобой только так и бывает», – иронично заметил он. Я, проигнорировав этот тон, продолжала. «Так вот, завтра я иду в эту больницу». Став на цыпочки, я достала с полки аптечку. «Может, для первого раза ее и не стоит брать», — сказала я, задумчиво разглядывая содержимое. «Иначе еще подумают, что я навязываюсь. Как тебе кажется?» «Навязываешься?» — он удивился. «Так ты что, собираешься просто посетить это заведение или остаться там?» «Видишь ли, – осторожно начала я, – я тут подумала, что, возможно, могу работать там регулярно. Герр Герцман сообщил мне, что все врачи и целители время от времени заглядывают туда и помогают. Бывать в больнице каждый день они, разумеется, не могут. Но времени у меня много, и я могла бы...» «Много времени, говоришь?» «Перестань повторять мои слова, как попугай», – рассердилась я. «Да, много. Я понимаю, как это важно – посещать балы, приемы и прочее. Но в конце концов это ведь только по вечерам, а все дни у меня свободны, и я могла бы...» «Саксоночка, ты носишь ребенка. Неужели это так необходимо – торчать там и нянчиться с разными попрошайками и преступниками?» Вид у него был страшно растерянный, как у человека, столкнувшегося с внезапным, потерявшим рассудок безумцем. «Я не забыла», – уверила я его и прижала ладонь к животу. «Пока еще незаметно. И не будет заметно еще какое-то время, если носить просторные платья. И чувствую я себя нормально, если не считать тошноты по утрам, так что не вижу причин, почему бы мне пару месяцев не поработать». «Причина только одна. Я этого тебе не позволю». Поскольку сегодня вечером гостей у нас не ожидалось, галстука на нем не было, и ворот рубашки был распахнут, я видела, как он медленно начинает краснеть шеей. «Джейми», – начала я, пытаясь апеллировать к здравому смыслу, – «тебе известно, кто я?» «Моя жена». «Да, и это тоже», – я отмахнулась. «Но я еще и врач, Джейми, целитель. Ты имел случай в этом убедиться?» Он жарко покраснел. «Да, имел. И только потому, что ты подштопала мои дырки, я должен позволить тебе пойти туда и возиться с какими-то нищими и проститутками? Ты имеешь представление, Саксоночка, что за люди попадают в больницу обитель ангелов?» Он с мольбой взглянул на меня, словно ожидая, что ко мне вот-вот вернется разум. «Какая разница?» Он оглядел комнату, словно призывая свидетелей моего безрассудства портреты над камином. «Но, Господи, ты же можешь заразиться дурной болезнью! Ладно, тебе плевать на меня, но хоть ребенке могла бы подумать!» «Но, разумеется, я о нем думаю. Что ты, всерьез считаешь меня настолько безответственной и глупой?» «Нет. Но ты принадлежишь к тому типу женщин, которые могут бросить мужа и пойти забавляться с каким-то бродягой из канавы», — отрезал он. «Раз уж тебя так интересует мое мнение...» Он зерошил рукой волосы, отчего они встали на затылке дыбом. «Бросить тебя? С каких это пор сделать что-то полезное называется бросить? Вместо того, чтобы торчать в салоне у Дарбинвилей, наблюдать, как Луиза де Латур наедается сладостей, слушать глупые стихи и плохую музыку, я хочу приносить пользу. А заботиться о собственном доме? Разве это не значит приносить пользу? Быть замужем? Разве это для тебя ничто?» Лента, перехватывающего волосы, лопнула, и они вырвались на свободу, обрамив пылающим ореолом лицо. Он глядел на меня, грозно сверкая глазами, и напоминал в этот миг ангела мести. «Но разве быть моим мужем достаточное для тебя занятие?» – холодно парировала я. «Что-то незаметно, чтоб ты торчал дома весь день, окутывая меня обожанием. Какая чушь!» «Чушь? Что такое чушь?» «Ну, ерунда, бессмыслица, дрянь, одним словом, тьфу! Ладно, не смеши меня. Мадам Вяне присматривает за всем в доме и делает это раз в 10 лучше, чем я». Это являлось столь неоспоримой истиной, что на какое-то время затих. Только смотрел на меня, сверкая глазами и беззвучно шевеля губами. «А, значит так. А что, если я запрещаю тебе идти туда?» На мгновение я растерялась. Затем взяла себя в руки и оглядела его с головы до ног. Глаза у Джейми потемнели, крупные чувственные губы сжались в плотную линию, плечи широкие, прямые, руки скрещены на груди, прямо-таки чугунная статуя запрет. Это слово как нельзя более ему подходило. «Ты мне запрещаешь?» Напряжение нарастало. Я смотрела ему прямо в глаза. Мне страшно хотелось моргнуть, но чтобы доставлять ему такое удовольствие, отвести глаза первой? Нет, никогда. А что делать, если он действительно запретит? Тут в голове пронеслось сразу несколько вариантов. Вонзить ему между ребер нож из слоновой кости для разрезания бумаг, поджечь дом, чтоб он сгорел вместе с ним. Лишь один выход я отвергла напрочь – подчиниться. Он выдержал паузу, затем набрал в грудь побольше воздуха, руки были сжаты в кулаки, и он медленно, с видимым усилием, начал разжимать их. «Нет», — сказал он, — «я не запрещаю». Голос его слегка дрожал. «Но что, если я попрошу тебя?» Я опустила глаза и уставилась на его отражение на полированной поверхности письменного стола. Сначала идея посещения больницы казалась мне просто занятной, приятной альтернативой бесконечным сплетням и интригам парижской знати. Но теперь руки мои тоже непроизвольно сжались в кулаки. Теперь я не просто хотела работать. Мне было это жизненно необходимо. «Не знаю», — выдавила я наконец. Он глубоко вздохнул. «Ты все же подумай об этом, Клэр». Я чувствовала на себе его взгляд. Прошла, казалось, вечность, прежде чем я кивнула. «Подумаю». «Ну и хорошо». Напряжение спало. Он резко отвернулся и стал бродить по кабинету, беря в руки разные предметы и ставя их куда попало. Наконец подошел к лестнице у книжных полок и привалился к ней. начал разглядывать переплетенную в кожу корешки с названиями. Я осторожно приблизилась и положила ему руку на плечо. «Джейми, я не хотела тебя огорчать». Он взглянул на меня и криво усмехнулся. «Да ладно, мне тоже вовсе не хочется сражаться с тобой, Саксоночка. Наверное, просто я вспыльчив и чрезмерно чувствителен». Он извиняющимся жестом похлопал меня по руке, затем отошел и уставился на письменный стол. «Ты слишком много работаешь», — с состраданием заметила я, следуя за ним. «Дело не в том». Покачав головой, он начал перелистывать страницы огромного грозбуха, лежавшего посередине. «Что касается бизнеса, то тут все в порядке. Да, работы много, но я справляюсь». «Что же касается этого...» — он указал на пачку писем под алебастровым пресс-папье. Оно было сделано в форме белой розы, символ дома Стюартов. Там были письма от аббата Александра, от графа Мара и других известных якобитов, и в каждом завуалированный вопрос, туманные намеки, обещания, противоречивые предположения». «Ощущение такое, будто я сражаюсь с ветряными мельницами», — с горечью воскликнул он. «Другое дело настоящая схватка, там, где могут пригодиться твои руки, а это...» Выхватив из ящика письменного стола пачку писем, он подкинул ее вверх. По комнате гуляли сквозняки, бумаги зигзагом порхали вокруг, залетали под мебель, оседали на ковер. «Тут совершенно не за что уцепиться», — беспомощно произнес он. «Я могу переговорить с тысячей людей, написать сотню писем, упиться с Карлом до чертиков, но так и не понять, сдвинулась ли с мертвой точки или нет». Я решила оставить письма в покое. Придет служанка и уберет их. «Джейми», — как можно мягче произнесла я, — «что же еще нам остается делать? Только пытаться». Он слабо улыбнулся и опустил руки на стол. «Знаешь, я рад, что ты сказала «мы», Саксоночка. Иногда я чувствую себя таким страшно одиноким». Я обняла его за плечи и прижалась лицом к спине. «Ты же знаешь, я не позволю тебе чувствовать себя одиноким. И потом именно я втянула тебя в эту историю». Я почувствовала, как спина его затряслась от смеха. «Да уж, кто как не ты. Но я не держу на тебя зла, Саксоночка». Обернувшись, он нежно поцеловал меня в лоб. «Ты выглядишь усталой, дорогая. Ступай, ложись. Я еще немного поработаю, а потом приду к тебе». «Хорошо». Я действительно чувствовала себя усталой, хотя хроническая сонливость, преследующая меня на ранних стадиях беременности, исчезла, и днем я так и кипела энергией, и спать не хотелось вовсе. Уже выходя, я остановилась у двери. Джейми стоял у стола, просматривая записи в грозбухе. «Джейми?» — откликнула я его. «О, Джейми! Я обещала, что подумаю насчет больницы. Ты тоже подумай, ладно?» Он обернулся ко мне, бровь настороженно приподнята, потом улыбнулся и кивнул. «Скоро приду к тебе, Саксоночка», — ответил он. На улице снова стояла слякоть. Сыпал дождь со снегом. Мелкие его крупинки барабанили в окна и шипели в камине, когда порывы ночного ветра затягивали их в трубу. Ветер разбушевался не на шутку. Он стонал и завывал в дымоходах, но от этого в спальне казалось еще уютнее. Постель, оазис тепла и комфорта, была покрыта одеялами на гусином пуху. А еще огромные пышные подушки и Джейми, посапывающий рядом и источающий тепло, словно электрообогреватель. Большая рука погладила меня по животу, ее тепло просачивалось сквозь шелк ночной рубашки. «Не здесь, нажми-ка тут посильней». Я взяла его руку и прижала к животу чуть ниже, там, где прощупывалось небольшое, округлое затвердение размером чуть больше грейпфрута. «Да, чувствую», — пробормотал он. «Он и вправду тут». Уголки рта растянулись в довольной улыбке. «А он двигается уже или нет?» Я покачала головой, пока нет. «Но будет примерно через месяц, если верить твоей сестре Дженни». Он наклонился и поцеловал округлость. «А что ты думаешь насчет Далхузи, а, Саксоночка?» «Далхузи? В каком смысле?» – удивилась я. «Ну, в качестве имени». Он похлопал меня по животу. «Ведь придется давать ему какое-то имя». «Это верно», – заметила я. «Но с чего ты взял, что там мальчик? Это, может быть, и девочка». «О, ну да, в общем-то, верно», – согласился он, словно мысль о такой возможности впервые пришла ему в голову. «И все же, почему бы не начать с мужских имен? Можно назвать его в честь дяди, который тебя воспитал». Я нахмурилась, скосив глаза на живот. «Сколь нежно я не любила своего дядюшку Лэмбо, мне все же не очень хотелось давать невинному младенцу имя Лэмберт или Квентин. Нет, не думаю. С другой стороны, почему бы не назвать его в честь какого-нибудь твоего дяди?» Джейми задумчиво и рассеянно поглаживал меня по животу. «А как звали твоего отца, Саксоночка?» – спросил он. Мне пришлось на секунду задуматься, чтобы вспомнить. «Генри», – ответила я. «Генри Монморенси Бьюнчип. Джейми, я не желаю, чтобы мой ребенок носил имя Монморенси Фрейзер. Ни под каким видом. Да и Генри тоже мне что-то не очень нравится, хотя уж куда лучше, чем Лэмберт. А как насчет Уильяма?» – предложила я. «В честь твоего брата». Старший брат Джейми умер ребенком, и Джейми всегда вспоминал его с большой любовью и нежностью.